Глава седьмая. Новая Жильберта. Брак Жильберты оказался удачным. Матье нравился. Она чувствовала, что он ее любит страстно и сердечно. В атмосфере такой уверенности жилось хорошо. Неприятно было лишь то, что он уж очень придирчиво следил за точным выполнением их разнообразных обязанностей при дворе. Зато добросовестно и без малейших возражений выполнял данные ей обещания. И все же она не так часто бывала с дедушкой, как ей хотелось, но виноват в этом был не Матье, а месье Рубине. Он не менее чем Жильберта ценил Матье искренность и верность, именно поэтому он не хотел навязывать ему свое общество. — Ну, детка, счастлива ты с твоим графом, — иной раз, правда, спрашивал он у внучки. — Конечно, а почему бы и нет, — отвечала она. Заметив изменения в ее фигуре, Рубина спросил, не желает ли она остаться до родов в латуре. Жильберта знала, как ему хочется быть подле нее, когда придет срок рожать, но она не могла доставить ему этой радости. Она обещала Матье на время родов оставаться в Сен-Вигоре, вблизи Версаля. По заведенному обычаю, королева потребует, вероятно, чтобы ей сообщили о состоянии ребенка и матери и пошлет на Кристины свою представительницу. Все шло своим чередом. Ребенок родился в Сен-Вигоре, 7 фунтов весом, и в первый же день девочке был присвоен титул графини Курсель в 11-м колене с правом доступа после представления ко двору в спальню королевы. Маленькую графиню окрестили редким именем Мария Сидония, традиционным в семье Курсель. Сама королева, по-своему расположенная к жизнерадостной Жильберте, пожаловала на Кристины. Помимо обычных даров, она преподнесла крохотного пекинского щенка, так что появившегося на свет от ее собственной ручной собачонки. Матье был горд таким знаком особого внимания, да и Жильберта признала, что щенок Пон-пон очень смешной, он будет призабавно выглядеть у нее на руках, и для ребенка это прелестная игрушка. Но мысль о том, как потешался бы над всем этим Фернан, отравляла ей радость, и собачка уже не нравилась ей. Курсели находились в Сен-Вигоре, когда стало известно, что Фернан возвращается на родину. Жильберта втайне надеялась, что он посетит ее, и была разочарована, узнав, что он проехал в Арменон-Виль, не заглянув к ней. Предполагалось, что через 3 недели она с Матье на короткое время поедут в Латур. Но Жильберта под предлогом, будто бы дедушка соскучился по Марии Сидонии, заявила, что предпочитает не откладывать поездки и хотел бы отправиться немедленно. Матье возражал, так как срок службы Жильберты при дворе еще не кончился, она настаивала на своем. Тогда, поклонившись, он ответил, что если ей угодно, пусть едет с ребенком в Латур. Он останется в Версале до истечения срока своих обязанностей. Жильберте только этого и хотелось. Робине знал свою внучку как собственные 5 пальцев. Он понимал, почему она приехала на этот раз раньше обещанного. Среди прочих новостей он как бы вскользь упомянул, что вернулся граф Брижи и что молодому человеку следовало бы, пожалуй, несмотря на их давнюю размолвку, нанести им визит. Вскоре, видя, что Фернан не является, он вдруг предложил, отчего бы, собственно, не съездить им как-нибудь в Арменон-Виль. Когда маркиз рассказал сыну, что часто видится с месье Робине, Фернан сделал над собой усилие и не спросил о Жильберте. И позднее, когда отец сообщил, что Жильберта в Латуре, он тоже промолчал, хотя и покраснел. За 7 лет пребывания в Америке он так и не научился владеть своим лицом. Излагая мотивы, побудившие его отправиться в Вест-Индию, Фернан сказал лишь часть всей правды. Философия была только одним из мотивов. Гортензия де Траверса и другим, но был еще 3-й мотив, сильнее, чем 1-е 2. Он-то и погнал Фернана на Вест-Индские острова. Ему хотелось оттянуть возвращение на родину. Хотелось испытать Жильберту, заставить ее ждать. Если она прождет его достаточно долгий срок, он ее простит, — решил он. Но сейчас, услышав, что Жильберта так близко, Он вдруг со щемящим сердцем понял, он вел преступную игру и вполне заслуженно проиграл. Как бы то ни было, прощать он ничего не собирается, он не поедет к ней после обиды, которую ему нанесли в Латуре. А потом случилось так, как он опасался, а, может быть, и надеялся. Вернувшись однажды с прогулки, он застал гостей, беседовавших с отцом, мосье Робине и Жильберту. Он сразу почувствовал себя мальчиком. Время пошло вспять. Никакого Жан-Жака в Арменанвиле не было. Никакой Фернан в Америку не ездил. Никакая Жильберта не выходила замуж. В гости приехала Жильберта, которую он видел вчера и неделю назад, и всю жизнь. Приехала со своим дедушкой, как всегда, без предупреждений и прочих формальностей, и они, Жильберта и Фернан, сейчас мигнут друг другу, как всегда, как всю жизнь делали, а потом встанут и оставят стариков одних. И они встали, оставив стариков одних, и пошли по дорожкам парка. Возможно, что в комнатах они вели светские разговоры о безразличных вещах. Возможно, что и сейчас они говорили о пустяках, о безразличном, они этого не сознавали. Первые слова, осмысленно произнесенные Жильбертой и дошедшие до Фернана, были: «Что вы с своей ногой сделали, Фернан? Ничего серьезного, надеюсь?» Но в голосе у нее было столько тревоги и нежности, что он почувствовал благодарность к тому англичанину или гессенцу, чья пуля настигла его. Он был сдержан и молчалив. Говорила больше Жильберта. «Вы ужасно повзрослели, Фернан», — сказала она. «Разумеется, я представляла себе, что это так, но все же вы меня поразили», и, помолчав, «все переменилось». И словно бы ничего не переменилось. Это опять была просто болтовня, а, может быть, в этих словах заключался особый смысл. «Я бился над множеством вопросов», — заговорил, наконец, Фернан. Он говорил с трудом, боясь поддаться настроению минуты. В тот раз Жильберта не поняла мучивших его вопросов. Она его никогда не понимала и не хотела понимать, и он непременно ей это скажет. «Зато вы видели свет, потолкались среди людей», — сказала Жильберта. Ему и неприятно было, и в то же время польстило, что Жильберта повторила ему слова, которые он когда-то сказал ей сам. «Да и приключений у вас было немало», — продолжала она. И никто, вероятно, и она сама, не мог бы определить, сказано это в шутку или всерьез. «Да, мне пришлось столкнуться со многими поразительными явлениями», — деловито ответил Фернан. «В жизни иные вопросы предстают часто совсем в другом свете, нежели в книгах». Он сел на своего конька и был счастлив. Заговорил о рабстве, проблеме, для изучения которой отправился в Вест-Индию. Приводил высказывания Франклина и высказывания Вашингтона, Джефферсона. Говорил о том, что на французских островах картина совсем не та, что на американском континенте. Там лучше обстоит дело, и в то же время хуже. И он говорил о том, что должно быть и что есть. Он увлекся и казался прежним, очень юным Фернаном. Он слегка прихрамывал и был чудесным и страшным человеком. Пока Жильберта находилась рядом, Фернана волновали прежние чувства к ней. Но стоило им остаться наедине с собой, как он снова подпадал под власть разума и философии. «Для Жильберты, — рассуждал он, — прошлое, очевидно, уже не существует. Ее радует, что они опять вместе, она безраздельно отдается счастливому мгновению, ему же такое бездумное счастье недоступно. Не может он забыть и того, что она теперь еще теснее связана с легкомысленными, опасными кругами общества, от которых он бежал. Она и теперь так же мало понимает его и его мир, как и раньше. Она не обронила ни единого словечка раскаяния и сожаления о том, что не понимала его. Он из кожи лез вон, стараясь раскрыть перед ней тяжкую проблему рабства, а она не задала ему ни единого вопроса, не выказала никакого интереса. Ему даже казалось, что губы ее кривила едва заметная, жесткая, недобрая усмешка, и чем больше он силился припомнить, была ли в действительности такая усмешка, тем она становилась злее. Теперь он знает, что делать. Он вернется в Сан-Доминго, и не откладывая. и он же с удовольствием думал о своей работе на островах. Он тосковал по Гортензии. Она стояла перед ним такая, какой он увидел ее в первый раз. Это было на балу у губернатора. Она впорхнула в зал, высокая и тонкая, очень юная. Матовая смуглость ее лица оттенялась до бела напудренными волосами. Девичьи плечи нежно выступали из выреза платья цвета бронзы. То, как она без всякого стеснения очень светлыми глазами смотрела на него и как бы сквозь него, как расспрашивала высоким насмешливым голосом о его учителе Жан-Жаке, пленила и увлекло его. Конечно, Гортензия, отпрыск старинных родов французского и кастильского, была надменна сверх всякой меры, но выдавались минуты, когда она сердцем понимала его. Когда она была его Юлией, и эти драгоценные счастливые минуты в 10 раз перевешивали страдания и горькую досаду, которую он порой чувствовал из-за нее. Как будет чудесно, когда он привезет ее во Францию и покажет ей эту прекрасную, хотя и растленную страну, которой все же принадлежит будущее. Он воспитает Гортензию в своем духе и в духе Жан-Жака. Нет, он не будет больше дураком. Ему и в голову не придет потерять еще и Гортензию, испытывая ее, обрекая на бессмысленные ожидания. Он вернется в Сан-Доминго. Он завтра же, самое позднее, послезавтра, объявит отцу о своем решении отправиться в Вест-Индию, чтобы привести сюда невесту. И в Латур он завтра же поедет, чтобы и Жильберте сообщить о своем решении. Его это нисколько не пугает. Он откровенно изложит ей свои планы и скажет, что между ними все кончено, и прощаются они навеки. Он поехал не верхом, а в экипаже, облачившись в военный мундир. Не Фернан ехал к Жильберте, а граф Брежи отправлялся с официальным и прощальным визитом к мадам де Курсель. Все это, наверное, не слишком приятно. Возможно, ему придется полюбоваться ребенком и сказать по его адресу несколько восторженных слов. Его встретила по-сельски одетая Жильберта, свежая, естественная, обаятельная. — Надеюсь, Фернан, что мне можно не переодеваться по случаю вашего приезда, — пошутила она, и он показал себе смешным в своем блестящем мундире и при шпаге. Она безумолку тараторила, словно в дни их теснейшей дружбы, а он не понимал, как могло ему прийти в голову, что она изменилась. Ее улыбка вовсе не бессердечная, не злая. Это улыбка новой Элоизы, а он дурак, ослепленный дурацкими видениями. Она рассказывала о дружбе дедушки с маркизом. Маркиз все уши прожужжал дедушке, чтобы тот все же перестроил сады Латура в духе Жан-Жака по образцу Эрменон-Вилля, но мосье Робина решительно отказывался. Если уж, говорил он, природа, так настоящая, а если уж парк, так чтобы там были и тис, и бук, и фонтаны, и красивые клумбы, пусть мосье де Жирарден сам наслаждается своей искусственной природой, а ему, Робине, она не нужна. Вечно они подтрунивают друг над другом, эти два почтенных старика, но один без другого жить не может. Жильберта рассказывала весело, с юмором и с большой теплотой. Она не говорила ему ни о Матье, ни о малютке Марии Сидонии, ни о королеве и собачонке Пон-Пон, и Фернана не расспрашивала об его креолке, о которой, конечно же, слышала, и о давнишней размолвке не вспоминала. Он слушал ее болтовню, но не столько вникал в содержание того, что она говорила, сколько в музыку ее речи. Она сказала вскользь: «Ну разве мосье Робине не замечательный человек?» И смысл этого восклицания он тотчас же уловил и понял. В такой мягкой форме она упрекала его за то, что он тогда ее оставил. Можно ли более кротко жаловаться и укорять? Сердце у него сжималось от грусти и радовалось. Ибо оно, его сердце, стало мудрее. Не лучше ли и в самом деле было бы для них обоих, если бы он последовал совету мосье Робине и дождался формирования французского экспедиционного корпуса? Все это вздор, конечно. Он, Фернан, правильно тогда поступил. Но он не мог отделаться от мысли, насколько по-иному все сложилось бы, если бы он проявил тогда больше благоразумия. Жильберта и Гортензия слились в единый образ. Вот он с Жильбертой верхом объезжает вестинские владения. Она изумляется к обширности, бескрайности, задает вопросы, он объясняет, почему он одно сделал так, а другое иначе. Она улыбается одобрительно, нежно и чуть-чуть иронически над его рвением. На этот раз, расставаясь, они были очень близки друг к другу. Он не объявил отцу, что уезжает. Вместо этого он написал Гортензии, что некоторые обстоятельства задерживают его пока во Франции. Пройдут, вероятно, годы, пока он сможет вернуться на Сан-Доминго. Он написал сердечное, деловитое, очень дружеское письмо, но нежности в нем было мало. В следующий свой приезд в Латур он застал Жильберту не одну, приехал Матье. Жильберта держала себя с Фернаном непринужденно, как с самым дорогим и близким другом, и Матье тоже принимал его как близкого друга дома, но Фернан при всем желании не мог преодолеть своей скованности и раздражения. А когда вдобавок ко всему внесли ребенка, маленькую Марию Сидонию с собачкой Пон-Пон, Жильберта вдруг представилась ему какой-то совершенно чужой, одной из придворных дам Версаля. В глубоком замешательстве покинул он Латур. Во сне, что ли, привиделось ему все, что было в прошлый приезд, и опять его больно поразила мысль, как переменчив его представление образ одного и того же человека. Жильберта казалась ему совсем прежней. То новый, иной, и опять другой, и он никак не мог слить воедино эти разные образы. Он избегал встреч с ней, но предотвратить их не всегда удавалось. Чаще всего он держал себя в ее обществе замкнуто и скованно, а иной раз напряженность рассеивалась, возвращались все ощущения его юности. Он забывал о существовании Матье и должен был делать над собой огромные усилия, чтобы вспомнить обо всем том, что встало между ним и Жильбертой. А она находила, что он такой же, каким был, и хотя сопротивляется ее попыткам восстановить дружбу, все-таки порвала из-за нее с своей креолкой. Однажды, когда они сидели вдвоем, в комнату вошла маленькая Мария Сидония. Девочка была одета, как того требовал обычай, по-взрослому, в платье из тяжелой торжественной ткани. Вся повадка ее тоже была кукольно-торжественной и взрослой. Жильберта заметила задумчивый взгляд Фернана, наблюдавшего за ребенком, и сказала, что она бы растила свое дитя шумным и естественным, как росли они с Фернаном, но Матье и дедушка настаивают на воспитании, принятом в высших кругах. Они считают, что во времена, когда рушатся устои, это важно вдвойне. Фернан взглянул на нее, взглянул на ребенка и промолчал. Она увидела в его глазах осуждение, и на лице у нее появилась та самая, едва заметная, жесткая усмешка.